Идти вьюдоль не вброд, а вплавь. Глубин глубинный не боится. В гнездо судьбы влетит жар-птица, как золотая небылица. И то, что нынче только снится, на завтра встретится, как явь. Размыта грозами дорога, тяжелый мир заржавлен злом. Я знаю, кровью брызжет гром, я знаю, тяжко под дождем. Мой белый друг, наш близок дом, мой белый друг, мы у порога.